Глава 16. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила я у мамы, придерживая ее за локоть, пока она снимала туфли. «Наташ, ну что ты со мной как с маленькой, а? Я в состоянии разуться», – проворчала мама с улыбкой. «Как же хорошо дома», – вздохнула она. «Воздух такой родной, а я сильно пропахла больницей». «Есть немного», – призналась я. «Тогда я первым делом в свою родную ванную», – предупредила меня мама. Она оттянула ворот кофты, принюхалась. «Фу, я пахну аптекой. Иди купайся, а я пока подогрею обед. Будешь куриный супчик?» «Буду», — согласилась она. На нее было приятно смотреть. Она улыбалась и, казалось, порхала. «Все же говорят правду, родные стены лечат. Ты только не переусердствуй, ладно?» «Обещаю, мне и самой не хочется возвращаться в больницу». Перед самой выпиской мне пришлось рассказать маме о том, что я не получила развод. Ложь в любом случае бы вскрылась. С помощью Никиты или его любовницы. Но я сказала не всю правду. Лишь то, что Хребтов просит вернуть затраченные средства на мое лечение. Про требование вернуть сумму за ремонт ванной промолчала. Мама бы точно захотела отдать все до последней копейки. Нервничала, переживала. А это верный путь к осложнениям. «Как твои дела?» Спросила она, войдя на кухню, закутанная в теплый халат. «У меня все хорошо», – ответила я, ставя на стол тарелку с супом. «Дать сметанку?» «Давай. Надеюсь, ты купила жирненькую?» «Обычную, 15-процентную». «Ммм, как я устала питаться супами на воде». Я с некоторой завистью смотрела, как мама добавляет ложку сметаны в тарелку и с удовольствием снимает пробу. «А ты чего не ешь?» «Пока готовила, надышалась». «Ничего не хочу. Я с тобой попью чай». «У меня тоже так бывает. Готовишь, а потом и есть не хочется». «Угу», – согласилась я. «А как у тебя дела с Вадимом?» – спросила она, взглянув на меня из-под лобья. «Нормально». Я пожала плечами, почему-то чувствуя неудобство. «Все хорошо. Он же забрал нас из больницы», – напомнила я. «Ну да. Все произошло очень быстро», – сказала она осторожно. Я согласно кивнула. «Какой он?» – спросила мама, откладывая ложку. «Какой?» «Другой. Совершенно другой. Нет, такой же целеустремленный, напористый, разумный, но другой. Я не знаю, как объяснить». «Ты с ним счастлива?» Мама закусила нижнюю губу в ожидании. «Не знаю. Я растерялась. Он столько делает для меня. Для нас. Он добрый, хоть изначально может показаться грубым». «Если бы не те обстоятельства, при которых мы стали друг другу ближе, я бы с уверенностью сказала, что я счастлива». «А сейчас не можешь так сказать?» «Не могу, боюсь», – призналась я. «Власов, он как волшебник. И страшно, что он изменится или уйдет так же быстро, как и пришел. «Значит, счастлива», – произнесла мама. «Ты можешь не говорить, если боишься сглазить», – рассмеялась она. «Ой, я сейчас». Мама торопливо вышла из кухни и вернулась с телефоном в руках. Забыла написать подруге, что я дома. Она просила. Волноваться будет. «Тетя Нина?» «Кто?» «А, да, тетя Нина», – произнесла мама, откладывая телефон. «Вот опять пишет, неугомонная», – произнесла немного нервно. «Волнуется, что я таблетки забуду выпить. Я сейчас ей позвоню, успокою». Мама закинула в рот кусочек хлеба, взяла телефон. «Дочь, ты пока наливай чай». «Хорошо», ответила я, вставая с места и тут же распахивая окно. Запах разогретой пищи был невыносим. Я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Этот кошмар продолжался несколько дней. Любой резкий запах заставлял мой желудок сжиматься в спазмах. Если бы не 2 года, проведенные в попытках зачать ребенка, то могла бы подумать, что я беременна. Простое предположение о том, что я могу под сердцем носить кроху, окатило тело жаром. А что если... Как бы мне хотелось... чтобы это было правдой. «Так что насчет чая?» – спросила мама, доедая остывший суп. Можно было предложить подогреть его в микроволновке, но я бы не выдержала приторный куриный смрад. Именно таким он был для меня. «Сейчас налью. Тебе какой?» «Черный, но слабенький. Кофеин теперь тоже нельзя. Надо купить травяные чаи», – их советовал доктор. «Купим. А давай я сейчас схожу в магазин?» – предложила я и, не дожидаясь ответа, пошла за сумочкой. «Да не нужно. Что ты будешь бегать?» «А что тут бегать?» – спросила я. «Магазин в соседнем доме. Как раз куплю печенье». «Наташ, а стоит выходить одной?» Мама явно намекала на то, что я могу встретить Никиту. Но сейчас у меня было только одно желание – быстрее купить тест на беременность и не тешить себя глупыми надеждами. Я прекрасно знала все признаки наступившей беременности, ведь искала их у себя нескончаемое количество раз. «Все будет хорошо», – пообещала я, обуваясь, накидывая кофту на плечи и вылетая в подъезд. Я старалась идти неторопливо, старалась сдерживать себя. Не выходила. Я так боялась иллюзии абсолютного счастья в своей голове, что хотела быстрее от нее избавиться. Ведь реакция на некоторые продукты могла объяснить банальным пищевым расстройством, случившимся на нервной почве. А поводов для этого у меня было предостаточно. «Добрый день, два теста на беременность. Разные». Попросила я, войдя в аптеку рядом с продуктовым. Я бежала домой, забыв о сладостях к чаю. Не помнила, как преодолела расстояние от магазина до подъезда. Поднялась по лестнице в квартиру, крикнув маме. «Это я!» Зашла в ванную и не смогла перевести сбившееся дыхание. Руки подрагивали, сердце отбивало молотом в груди. «Боже, как страшно!» «Наташ, у тебя все хорошо?» Спросила взволнованно мама. «Да». Я стерла кулаком одинокую слезу. Живот прихватил. «Ой, давай я тебе чаю покрепче заварю». «Завари», – ответила я, глядя на розовую коробочку в своих руках. Сколько было куплено подобных тестов на беременность? Наверное, не меньше сотни. И все они показывали отрицательный результат. «И эти покажут», – прошептала я, вскрывая упаковку. Опустив крышку унитаза, я села сверху и до боли сжала голову руками. Казалось, я слышала, как тикала секундная стрелка на наручных часах. «Наташ?» – послышалось из-за двери. Я вздрогнула всем телом и посмотрела на белое полотно. «Да? Мне сбегать за лекарствами?» Я посмотрела в аптечке и что-то не нашла ничего подходящего. Только гель этот противный. «Нет, мам, все хорошо. Не зря мне молоко показалось подозрительным». «Ну да, пойду его вылью». «Угу», – ответила я, не разрешая себе повернуть голову к двум пластиковым палочкам, лежащим на краю раковины. «Я тогда и сметану выкину. Что-то мне не нравится ее запах». Я мотнула головой в твердой уверенности, что мама видела меня. «Хорошо». Прошло еще несколько секунд. «Наташ, Вадим звонит». «Вадим», – повторила я, ощущая, как к горлу опять подкатывает дурнота. «Я перезвоню», – пообещала я, поднимаясь на непослушные ноги. «Скажи, что я в душе». Мама приняла звонок. Что-то говорила, а я слышала только свое дыхание. Шумное, сбивчивое. Нужно набраться смелости и посмотреть. Я опустила взгляд, нахмурилась, склонилась ниже. «Не может быть». Выдохнула, чувствуя, как колени становятся ватными. Яркая, четкая, красная полоса. Две полоски. Две. Как такое могло произойти? Я разговаривала сама с собой. Я аккуратно взяла тесты, словно проступившие полосы могли исчезнуть. Подняла голову, сморгнула слезы и рассмеялась. Как же долго я этого ждала. Только радость за секунду сменилась страхом на грани паники. Что, если это ребенок Никиты? Если он узнает, то попытается забрать его. Сделает все, чтобы развода не было. Все. В панике я выбежала из ванной. «Мам, где мой телефон?» Спросила я, вспоминая, когда последний раз были месячные. Не выходила. Хотя сейчас я собственную дату рождения бы назвала с трудом. «Что случилось? Телефон вот на столе. Вадим просил перезвонить, как у тебя будет время. Наташ, да что такое?» Пальцы словно стали в два раза толще. Я не могла попасть по иконке приложения, злилась, нажимала еще раз. «Все хорошо, мам», – произнесла на автомате. «Что это?» Она вытянула из пальцев тесты. «Наташа», – произнесла она изумленно, опускаясь на стул, а я высчитывала дни задержки. «Как же так, дочь? Как же?» «Мам, я не знаю», – ответила я, не справляясь с эмоциями. Слезы сами собой текли по щекам. «Это же чудо! Чудо, дочь! Чудо!» Повторила я, присаживаясь на соседний стул, утыкаясь лбом в маме на плечо и рыдая. Я не знала, как описать собственное состояние. Я была счастлива и несчастна одновременно. Я так хотела этого ребенка, желала душой и сердцем. И Бог услышал меня сейчас, когда я находилась на грани развода, когда я... «Наташ, а кто отец?» Мама задала вопрос, от которого по спине разлился холод. «Я не знаю, не знаю». Отрицательно потрясла головой. «Вадим не предохранялся?» «Нет. Зачем?» – спросила я с глупой ухмылкой на губах. «Я же бесплодна, мам». «Это все осложняет». Я забыла, что только сегодня маму выписали из кардиологического отделения, где она провела больше 2 недель. Забыла, что обещала помочь ей восстановиться, заботиться, оберегать. «Хочу, чтобы это был ребенок Власова», – прошептала я, запрокинув голову и закрыв глаза. «Не смогу видеть Никиту в своей жизни. Просто не смогу. Господи, как это эгоистично. Совсем недавно я мечтала о нем, мечтала о малыше, молилась и не ставила никаких условий. Это нормально. Хотеть спокойной жизни для себя», – успокоила мама, заставив меня посмотреть ей в глаза. «Все будет хорошо». «Да», – пообещала я, вытирая слезы. «Да, обязательно. Ты только не волнуйся». «А я и не волнуюсь. Я рада. Я в любом случае рада. И знаешь, мама взяла мои руки в свои. Уверена, что Никита просто был не способен к зачатию. Очень часто бывает, что люди много лет в браке пытаются заделать лялечку и не выходит. Разводятся, и происходит чудо. Только потому, что мужчина другой», – прошептала мама, словно тайну. «Думаешь, Вадиму нужен этот ребенок? Главное, что он нужен тебе, Наташ». Эти слова так плотно осели в моем сердце, что я потеряла всякое сомнение. «Этот ребенок мой. Мой. И я буду любить его, несмотря ни на что. Плевать на угрозы Никиты. Плевать на звонки его любовницы. У меня будет ребенок, долгожданный. Мой. Надеюсь, с ним все хорошо», – произнесла я, опустив взгляд на живот. «Нужно к врачу. Сделать УЗИ. Только нельзя идти к моему гинекологу», – бормотала. «Никита отлично ее знает. Именно он привел меня к Варваре Михайловне. Если хочешь, я спрошу у девочек с работы кого-то надежного. Очень хочу, мам.